братья и сестры. Меня зовут Саша, фамилия Кова, из церкви города Запорожье. Виктор Иванович сейчас просит, чтобы не очень долго говорить, больше отчета и меньше рассказов. Друзья, я к отчету не подготовлен. Так случилось, что братья, которые занимались отчетом, сегодня отсутствуют. Я думаю, Виктор Иванович, простите меня, если немножко сосвидетельствую. А по служению, скажу, совершается у нас и в хосписе, совершается в парках служение молодежь. У нас друзья на музыкальных инструментах выходят, играют. Служение совершилось с катером, 8 служений прошло, из 8 служений 8 покаяний. В некоторых селах не было покаяний, в одном селе 4 человека покаялось, и в некоторых по одному. Когда Виктор Иванович был с ансамблем, прошло у нас 5 служений. Сколько трактатов, сколько дисков, розыгрыш, друзья, я не скажу. Но скажу, что у меня ни одного трактата нету, я ощущаю нужду. Все, что были, все разные. Друзья, место, которое я хотел напомнить, его читал уже, помню, товарищ с утра, это Иоанна 14 глава, 1 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Когда я читаю эти слова, обычно наше внимание акцентируется на том, чтобы веровать в Иисуса Христа, что Бог приготовил нам обители, а Бог говорит: «Не смущайтесь». Там Христос говорит о том, чтобы мы не имели переживания о том, что Христос уходит, и о том, что Он нам приготовит место, о том, что Он придет снова с нами, чтобы у нас не было таких переживаний. Друзья, у нас сегодня общение в благовестии. Хотелось немножко по-другому, или отразить другое значение этого слова, чтобы мы не смущались свидетельствовать об Иисусе Христе. Друзья, я скажу, какая трудность у нас есть. Трудность, как и все. Вот братья говорят, трудность в тружениках, в тех, кто идет на эту ниву побелевшую. Друзья, проходят всего, есть покаявшиеся, есть те, которые принимают уже там 3 члена церкви в селе, в другом селе 2 члена церкви. И те, которые трудятся уже, у них на сердце, они не могут оставить эту группу. Они посещают, а идти дальше некому. Идти дальше некому. И они как бы немножко становятся связанными, тех, кто ревнует благовестие. Друзья, и то, что благовестие у нас церковное, организованное, ансамбли, катера, это все очень хорошо, когда впереди братья стоят, когда есть кому организовать, кому пригласить, кому стать впереди, кому взять первым в руки микрофон и объявить, и пригласить, друзья, это очень тяжело и хорошо, когда есть впереди такие. Но, друзья, за последнее время очень сильно переживаю о том, и братстве, братья уходят, себе братья, вечность, Бог забирает. И кому-то нужно становиться, а потом быть впереди. Те, которые сейчас впереди, когда-то Господь заберет. И нужно нам с вами, молодым, потом будет брать в руки микрофон и не смущаться, и объявлять, и приглашать, и свидетельствовать. Друзья, я хочу сказать о личном благовестии, о моем свидетельстве, чтобы вот это слово, которое было прочитано, да не смущается сердце ваше, сердце твое, дорогой, чтобы не смущалось. Христос говорит, кто исповедует меня пред людьми? Можно поставить знак вопроса, кто исповедует меня пред людьми? Друзья, я буду в числе этих, кто исповедует. Друзья, сегодня, сестры, я так немножко для себя подметил, для нас, может, напоминанием будет. На музыкальных инструментах сыграли и исполнили гимн такой. И там слова такие. Я немножко их, сначала напомню куплет, припев, а потом куплет. Они пели: «Доверяю мою мечту, чтобы имя Твое стало дороже для многих тысяч людей». Друзья, является ли моей мечтой, чтобы имя Иисуса Христа стало дороже для многих тысяч людей? Пропели мы общим пением, есть работы очень много. Важнецов на мне очень мало. Поспеши на небо все. Друзья, я за себя хочу сказать немножко ту милость, которую Бог явил, как Бог воспитывал. Когда я только уверовал, мне стыдно было говорить об Иисусе Христе. Мне братья сказали: ты, когда уверовал, ты приедешь домой, и в первую очередь родителям скажи, близким скажи, что ты стал верующим, что ты не хочешь жить как прежде, не будешь участвовать в их делах, в которых ты когда-то участвовал. Родителям я сразу сказал: поеду со служения, подвозит меня сосед, откуда едешь? Стыдно. Стыдно сказать, что в собрание, стыдно сказать, что баптистом стал. От друзей еду. Не соврал? Не соврал, правда. От друзей, друзья, братья и сестры. Там и все. А в сердце камень. Прихожу на служение в пятницу, у нас молитвенный разбор параллельно, группа кушает. Я сам не в Запорожье, я в селе живу, Батский Митрос Запорожье. Брат встает и читает вот эти слова. Кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую. Кто отречется мне, того я отрекусь. Я со слезами просил Бога прощения. Только это случилось. В этот же день еду домой. Одноклассник моего старшего брата. Откуда едешь? Тот же вопрос. Знаете, я Гиезия вспомнил. Или все спрашивают, откуда Гиезия? Никуда не ходил, брат. Я думаю, ну будь что будет, скажу, как есть. Стал баптистом, еду с собранием. Я думаю, может смеяться будет, может как-то унижать. Он говорит, ну как там дела? Все просто, друзья. Сделать шаг навстречу Богу, Бог сделает несколько шагов навстречу нам. Я говорю, хорошо делай, ты приходи, если у тебя будет желание. Друзья, другой раз ехал домой в электричке, молодой человек сидит с девушкой. И в сердце горячее желание, огонь горит. Скажи об Иисусе Христе, угаси. Всю дорогу боролся сам с собой. Нет, не скажу, что я скажу. Потом времени мало, 5 минут осталось. Потом он нехорошо повел себя с кондуктором, то он совсем недостоин, как брат говорил, чтобы не почитать людей нечистыми. Выхожу, в карман телефона мобильного нет. А садится в электричку, карман положил в брюках. Ну, с джинсов не падает, с брюк падает. И знаю, что нигде не был. И только он сидел на лавочке. Электричка стоит на станции 10 минут, возвращаюсь. Не видели молодые люди телефон? Не видели. Иду домой, сокрушаюсь, думаю, Бог наказал за мое смущение. Думаю, ну может для того, чтобы по телефону я хотя бы ему скажу. Думаю, ну сейчас приду домой, позвоню. Иду домой, плачу, молюсь. Позвоню, думаю, может с человеком что-то случится. Может душа в опасности, которая дороже всего мира. Звоню по телефону, отключил телефон. С женой помолились, попросил у Господа прощения. Прошло 3 месяца, на молодежном общении мы рассуждаем о героях веры. Все говорят, как все хорошо. Вот как верую Авраам, верую Авель. Как верою мы, братья и сестры, побеждали. Думаю, почему никто не рассказывает о своих ошибках? Я решил поделиться вот этим случаем, когда я посмущался, как Господь меня наказал, потому что телефон я потерял. Друзья, в этот же вечер, когда я исповедовал перед друзьями, я приезжаю на вокзал, стоит этот молодой человек. Стоит опять он такой молодой, крепкий, в спортивном костюме. Друзья, я уже не думал, что говорить, буду или не буду, не торговался с плотью и кровью. Подхожу, говорю, помнишь меня или не помнишь? Он говорит, не помню. Я говорю, телефон я потерял и спрашивал у тебя, ехали мы там 2 месяца назад. Он говорит, помню. Я говорю, знаешь, почему я потерял телефон? Он говорит, не знаю. Я говорю, потому что не сказал тебе об Иисусе Христе. Если будешь слушать, я тебе расскажу. А если не будешь слушать, я навязывать не буду. Друзья, я позже уже понял, почему он меня слушал. Он слушал и слушал, не просто кивая головой из уважения, а слушай искренне, беседы было. Он говорит, я понимаю, что нужно себя так жить. Но я так жить не могу, потому что друзья не дают положение, которое занимает спортсмен. А я потом взвешивал все, думаю, Господь и меня очистил от смущения, и его заставил слушать. Тогда бы он услышал, что мне некому было, кроме него, взять телефон. И я пришел не требовать телефон обратно, а рассказать об Иисусе Христе. И он, чувствуя свою вину, он выслушал меня, он выслушал действия об Иисусе Христе. Друзья, когда приобрели машину с женой, то молились так, чтобы тем, что Господь послать, служить ближним. И всех, кто не останавливает, всех подарили. Различные случаи случались. Следу домой 10 часов вечера. От трассы до нашего населенного пункта 6 километров останавливает молодой человек. Останавливается, садится, он выходит из посадки второй. Без волос, зубы через один. Ну, из мест лишения свободы, друзья. Подвезешь, подвезу. Разворачивайся. Нам в другую сторону. Я до дома осталось 5 километров. Разворачивайся, здесь молча разворачивайся. Перед сколько мы тебе будем должны? Я еще не знаю, куда ехать, сколько ехать. Я говорю, нисколько. Почему ты деньги не возьмешь? Говорю, потому что когда-то чужие брал, грешил, голова. А тем людям отдать не могу, хочу послужить ближним, хочу прославить Бога. Он так минутку помолчал. Говорит, есть Бог. Говорю, почему ты говоришь? Я говорю, сколько машин по пути не останавливал, никто не останавливался. И задался этот вопрос. Если есть Бог, то сейчас машина будет ехать в другую сторону, развернется и денег не возьмет. Друзья, у меня мурашки по коже пошли после этого. Друзья, я их немного провез. Я их провез всего там 1,5 километра, они ехали на дачу. Бог, и в этом меня помиловал. Ну, я почувствовал, как ну, приятно исполнять волю Божию, исполнять свои обеты, то, что ты Богу пообещал. Видим, что на собрании молодой человек стоит на трассе с каким-то кружочком. Остановитесь. Я тебе куда? В Крым. А я еду 18 километров от Запорожья. А что случилось? Вышел купить покушать пирожок. Пришел с пирожком, поезд уехал, телефон, вещи, все уехало. И говорит, до трассы он добирался 3,5 часа. Хотя много можно было добраться, но много меньше, но быстрее. Добирался пешком, там, какими-то окольными путями, он как раз сказал, очень долго добрался. И вышел именно в тот момент, когда ехали мы с женой домой. Уже мы побыли у родителей, после воскресного служения ехали домой, потом на вечернее мы уже по месту сели собираемся. Я говорю, вот скажи, его Максим звонит, скажи, пожалуйста, ты помолился, когда с тобой трудность случилась? Ты раньше о Боге думал? Не думал о Боге. А сейчас ты молился? Я говорю, и в храм заходил, и свечку ставил, и молился, чтобы Бог помог. Я думаю, не случайная встреча. Мы с женой отвезли его на вокзал, купили ему билет на Симферополь, чтобы он не добирался маршрутом, чтобы 20 километров не спасет. Друзья, много можно рассказывать таких интересных историй. И я думаю, если каждый себе положит на сердце говорить об Иисусе Христе, положит в сердце вот эту мечту, и чтобы она исполнилась, жизнь наша будет интересной. Интересно идти за братьями, которые впереди, но когда-то нам нужно будет стать впереди, и чтобы за нами шли наши дети, подростки, молодежь, те, кто подрастает, те, кто будет следовать за Иисусом Христом. Друзья, и хочется, чтобы на вопрос, кто исповедует меня перед людьми, в нашем сердце был твердый ответ. Я исповедую. Пусть Господь в этом прославится. Аминь.